как я катался на лошади. Потом пришла тетя и сказала, что она будет учить, как петь песню. Кто хочет петь, пусть идет. Мальчики слезли с лошадей и сказали, что хотят петь. А я скорее побежал к лошадям. Я никак не мог влезть, потому что высоко. Тоня прибежала, и тогда я сел, потому что она меня подняла. На лошади было очень высоко, и я испугался. А Тоня убежала к бабушке. Я тихонько сидел и все боялся, и крепко держался руками, а потом стал болтать ногами, и лошадь стала немножко качаться, а потом немножко больше. Я совсем не стал бояться и еще сильнее стал раскачивать. Лошадь даже вперед пошла, как у мальчиков. Я стал радоваться и стал кричать: «Го! Го! Ну! Ну!» А потом стал кричать: «Берегись! Берегись!» И стал падать, а не упал, потому что я руками очень сильно ухватился. Я стал кричать: «Тоня! Тоня!» А она не шла. Я сидел и уже не качался. Я совсем не шевелился, потому что боялся, что упаду. Я закричал со всей силы: «Бабушка!» И услыхал, что бабушка идет. Тогда я заплакал. Бабушка меня сняла и спросила: «Разве ты ушибся? Ну так чего же ты плачешь?» А я не сказал, что испугался, а сказал, что хочу домой. Как представляли зайчиков? Бабушка сказала, что скоро пойдем, и не будем смотреть, как девочки и мальчики будут представлять. Я спросил: «Как это — представлять?» Бабушка сказала, что девочки и мальчики наденут такие костюмы и шапочки, что будут зайчиками, уточками, свинками, и будут играть, как будто они на самом деле такие, только будут говорить по-человечьи. Я сказал, что я не хочу домой и буду смирно сидеть. Я смирно сидел, а Тоня и еще девочки и мальчики учились, как рукавички делать. Сначала они из бумаги вырезали, а потом из материи, и шили иголками, и выходила совсем как варежка. А потом пришли две тети, и с ними девочки большие, как Тоня, и мальчики тоже большие, и они стали надевать на себя мордочки и всякие штанишки с хвостиками и с красными ножками, и шапочки были с ушами, а потом еще с длинными носами, как у птицы, и все стали как птицы, а другие — как зайчики, а еще были как свинки, и они вдруг забегали. Я пошел смотреть, а одна птица прямо на меня — и хотела заклевать длинным носом. Я закричал «Ай!» и побежал к бабушке, а все стали радоваться и смеяться. А тетенька сказала: «Лена, не шали, будем начинать». Вышел сначала мальчик и стал говорить, а я ничего не понял, потому что он как-то не так говорил. Бабушка сказала, что это не по-русски, и что здесь говорят по-украински, и что я потом привыкну. Потом выходили птицы, и у них на руках крылья. Они хлопали крыльями и тоже что-то говорили, и зайчики тоже говорили. А потом тетенька заиграла на рояле, и зайчики стали прыгать. Они очень высоко прыгали и болтали ушками. Я стал смеяться. Они сначала танцевали, а потом запели, и опять танцевали, а потом перестали. Я стал кричать: «Еще, еще!» Бабушка сказала мне, чтоб я замолчал. И мы с бабушкой пошли, и я, когда шел, погладил одну птицу, потому что я с бабушкой не боялся. А Тоня за нами побежала, взяла меня за руку и сказала, что она меня будет одевать. А я сказал: «Ха! У меня одна шапка. Бабушка дала мне железный кружочек, где написано 77, и сказала, чтобы я взял у тетеньки шапку. Я отдал и забыл, как это сказать. 77. А она посмотрела и раньше меня сказала 77. А я ей сказал: «Сам знаю, что 77». Тетенька дала мне шапку и сказала что-то, только непонятно, потому что по-украински. Тоня сказала мне «до свидания» и сказала: «приходи к нам». Мы с бабушкой сели на трамвай и поехали домой. Я на велосипеде катался и стрелял из ружья. А потом мы пошли с бабушкой во двор, и там есть одна комната. Там дают игрушки, чтоб играть, потом, чтоб назад отдать. Там тетя мне велосипед дала, чтоб на одной ноге ездить. Я сначала не мог, а потом немного мог. Я очень падал, только не плакал, а бабушка смотрела, как я катаюсь. Потом мне дали ружье. Оно стреляет палочкой. И мы с Клавдией стреляли в мишку. Он сидел, а когда мы попадали, он падал. Мы его опять сажали. Потом Клавдия опять заряжала ружье палочкой. И мы опять в мишку стреляли. А другие мальчики катали шар и сбивали деревянные столбики. Клавдия сказала, что эти столбики — кегли. А потом все мальчики относили игрушки назад, к тетеньке в комнату, потому что игрушки дают не насовсем, а поиграть. Мы с Клавдией потом тоже кегли брали и катали шар, чтобы их сбивать. Я тоже один раз попал. А Клавдия сбила 3 сразу и хлопала в ладоши и кричала: «Ага! Ага!» А в той комнате, куда мы уносили игрушки, по стенкам висят разные аэропланчики. Они заводные и сами летают. Нам с Клавдией не давали, а давали только большим мальчикам. Потом там висели еще луки, это чтобы стрелами стрелять и попадать в кружок. Это тоже маленьким не дают, а то маленькие нечаянно всех застрелят, даже больших.